Десятая. Леопард, услышав рычание, оконца втянул ноздрями воздух и поудобнее перехватил копье. Он голоден, зол и чует добычу, вот-вот бросится. «Так идем, посмотрим», — усмехнулся Бутрулин, вытаскивая из-за пояса пистолет. И порох, и пыжи, и пуля уже были забиты в ствол. Осталось лишь натрусить на полочку затравочный порох. «Феро, Мганго, за мной!» Вождь позвал своих воинов и оглянулся. «Господин капитан, думаю, мы обойдемся без шума». «Хорошо». Отрывисто кивнув, Никита Петрович тоже прихватил с собой парочку солдат с короткими кавалерийскими ружьями. На всякий случай. Вся честная компания друг за другом нырнула в заросли. Через пару минут снова донеслось рычание. На этот раз уже совсем близко. «Попрошу вас держаться позади», — на ходу предупредил оконца. «Мы все же охотники, а белых людей леопард быстро почует». «Хорошо», — капитан поправил шляпу. «Только не забывайте, здесь есть и другие леопарды, которые много хуже зверей». Еще десяток шагов. Спорхнули из-под ног какие-то птицы, поднялись, закружили над кустами. И тут Бутрулин увидал леопарда. «Красавец! Ах, в самом деле, как же красив!» Любоваться, правда, пришлось недолго. Огромная пятнистая кошка, почуяв опасность, обернулась, рыкнула и тут же бросилась на утек, бесследно растворившись в зарослях. «Мы его не поймаем», — расстроенно обернулся вождь. В тот же миг из-за деревьев вынырнула ловкая черная фигура, о чем-то быстро доложив вождю. Выслушав, оконца что-то приказал. Воин исчез в зарослях, а на черном лице вождя вдруг вспыхнула ослепительно белозубая улыбка. «Мои люди убили леопарда, господин капитан». «Все-таки удалось?» «Не того, из тех, других». «Я понял. Так идем, глянем». «Да. Туда же сейчас приведут и добычу». «Добычу?» «Тех, на кого охотился леопард, гер-капитан». «Молодцы, что и говорить. Все же успели, спроворили». «Еще бы. Для воинов оконца этот лес был своим. Быть может, и незнакомым, но точно таким же, как и у них дома. Привычным, родным». Надо признать, белые люди при всех их несомненных достоинствах, как умелых солдат, вряд ли сумели бы управиться столь быстро. Самое главное, воины оконца нашли и убили кого-то из людоедов, из тех, за кем, собственно, и шли. «Гуд», — Никита Петрович покачал головой, — «жаль, не удалось взять живым». «Он не сдался. Да и все равно бы ничего не сказал. Даже под пытками. А других мы ищем и скоро найдем. Мы видели их следы и примерно знаем, где лагерь». Убитого уже вытащили из колючих кустов и положили на утоптанной опушке у старого кострища с разбросанными рядом костями, звериными или человеческими, бог весть. Высокий исхудавший парень с многочисленными татуировками и шрамами, с выкрашенным голубой глиной лицом, так и застывшим в жутком оскале ненависти и самой яростной злобы. Вождь был прав, такой бы ничего не рассказал и не сдался. «Он был один?» «Да, их вообще мало. А, вот и добыча». Чернокожие воины привели по тропе двух девушек, абсолютно нагих и грязных. Одна черная, другая белая. Только это и можно было рассмотреть. И узнать. Черную-то не сразу, а вот белую... Марта, Ква... Ну а кто еще это мог быть? Никита... Забыв про конспирацию, Марта бросилась капитану на шею, потная, в липкой коричнево-черной грязи. «Никита!» Плечи девушки затряслись в рыданиях. Все-таки того, что случилось, видимо, было слишком даже для бывшей нарвской ведьмы. Квада тоже зарыдала, громко, навзрыд, верно от радости. «Вы как здесь?» — успокаиваясь, спросила Марта. «За людоедами и за вами. Нашли». «Нашли». Скосив глаза, девушка глянула на убитого и поежилась. «У меня тоже такие же рисунки линии. Глиной, голубой, а еще белый и охрой. Вон, на коже, смотри. Под грязью, правда, не очень-то видно, но...» «Ты знаешь, что это значит?» Погладив девчонку по волосам, грязным и спутанным, тихо спросил капитан. «Нет». «Людоеды так отмечают те места, что хотят сожрать. Кто-то лёжки, кто-то ягодицы, грудь. Ужас какой, боже!» «Значит, их было трое». Никита Петрович предположил вслух. «Голубой, белый и охра. Голубой убит, твой осталось. Ты слышал, Оконса?» «Их вождь тяжело болен, еле идет», — промолвила Ква. «Остановище совсем-совсем рядом. Я покажу». «Да, конечно же», — тут же спохватился Бутурлин. «Идем». Вождь людоедов был мертв. Он лежал на земле, головой к кострищу. Руки его были сложены на груди. Мертвые глаза спокойно смотрели в небо. «Его убили», — склонившись, промолвил Бутурлин. «Закололи копьем, прямо в сердце. А потом уже сложили руки. Он хотел смерти. Оконса присел на корточки рядом и сам попросил себя убить. Не хотел умирать от болезни. Хотел как воин. Славная смерть». «Да уж. Где вы сказали, португалец был здесь? Он помог им бежать?» «Бежал и сам. Только куда? Впрочем, не очень-то он нам и нужен». В этом, в общем-то, была правда. Нет, Алвиш, конечно, был бы нужен славному королю Аганги для суда. И еще Марте. Отобрать свое золото. Ну а кому еще? «Мы не станем за ним гоняться», — резко заявил капитан. «Думаю, вряд ли он выйдет из джунглей живым. К тому же оставшийся в живых леопард, может, за ним и пошел». «Может и так», — Оконса задумчиво скривился. «Влома Аганга поймет нас. Мы принесем ему головы врагов. А португалец, да, шансов у него немного. Как и у любого белого в африканских джунглях», — негромко добавил Бутурлин. И тут же хмыкнул, погладив щетину на подбородке. «Ну да, ну да. Поглядел бы он на этих вот негров. На снегу, по морозцу, в метель». О, Жозе Альвиш был не дурак. И сам прекрасно осознавал это. Судьба, хоть и не дала богатства и знатности, зато щедро наградила изворотливостью и умом. Да, он использовал людоедов для побега. А потом они стали опасны. Вовремя подвернулась Марта. Хотя Алвиш ушел бы и без ее слов. Теперь бы добраться до океана. Золото под рукой есть, позвякивает в мешочке. У Марты его забрали леопарды, но пришел их черед. А Марта? Вряд ли она выберется из джунглей, даже в компании с той черной девчонкой. Людоеды уже наверняка поймали их и даже успели сожрать. Ну, не сожрать, так разделать. Что ж, у каждого своя судьба. Насколько смог выспросить португалец, ручей, вдоль которого он сейчас шел, впадал в большую и полноводную реку Нигер, а та несла свои воды к океану. Там и были крепости, гавани, корабли. Впрочем, фактории вполне могли располагаться уже и на реке, не так и далеко осталось. Алвиш усмехнулся, поправив висевший за плечами мешок. Все его подвиги были известны лишь в Кабо-Корсо, как португальцы миновали Золотой берег, и совсем неизвестно здесь, в дельте Нигера. Может, и не стоит пробираться в Луанду, искать попутный корабль? Нет, все же стоит. Нигер слишком уж близок от Кабо-Корсо, слишком уж много там голландских факторий. Со временем могут и дознаться до всех его подвигов, судить и вздернуть. Уж лучше Луанда. Тем более там свои, португальцы. И город довольно большой, если судить по слухам, опять же. Впереди за деревьями что-то блеснуло. Что-то сверкающее синее, словно морская гладь. Неужели океан? Так рановато еще для океана. Подойдя ближе, Алвиш раздвинул ветки. Озеро. Какое-то большое озеро. Действительно большое. Противоположный берег едва угадывался в полупрозрачной голубоватой дымке. Нужно быть осторожней. Тут могут быть табанки деревни. Впрочем, фактории не так уж и далеко. Кто-то из местных наверняка знает или голландский, или португальский. Договоримся. Еще и проводника найдем. Густые и высокие камыши вскоре сменились широкой полоской золотистого песочка. Сняв башмаки, Алвиш немного прошел еще и, выбрав более-менее укромное место, решил все же выкупаться, освежиться, смыть пот и грязь. Конечно, вода оказалась слишком теплой, так Алвиш и не ожидал другой, Африка. Озеро, а не вечно холодные океанские волны у португальских берегов. Уф! Вынырнув, португалец поплыл на спине, медленно наслаждаясь водой и солнцем, и вдруг краем глаза заметил какое-то шевеление в камышах. Что это? Погоня? Выследили? Значит, надо не подавать виду. Там же в камышах и спрятаться, только чуть дальше. И не возвращаться за одеждой. «Дьявол, там же и золото. Вот незадача. И что ж теперь? Лучше уж остаться бедным и голым, но живым и на свободе. Или, ладно, там видно будет». Делая вид, что продолжает наслаждаться купанием, предатель подплыл ближе к берегу, перевернулся на живот. Три серо-зеленые хищные туши, привстав на лапах, метнулись к воде. Крокодилы, черт бы их побрал. Вскочив на ноги, Алвиш бросился по отмели бегом, с такой скоростью, с какой никогда раньше не бегал. Это только никогда не бывавшие в Африке идиоты считают, что крокодилы охотятся лишь в воде, а на суше неповоротливы. «Ага, давайте на перегонки побегайте». Крокодил запросто лошадь догонит. Слава Пресвятой Деве, эти, должно быть, оказались сытые. Или просто поленились гоняться за двуногой добычей. Может, приняли за обезьяну. По деревьям же крокодилы не лазают. Как бы то ни было, Алвиш выскочил на берег, никем не преследуемый. Огляделся, немного перевел дух и, склонясь над одеждой, вдруг почувствовал, как что-то неприятно острое вдруг уперлось в спину. Ну да, неприятное. Острие копья. Сам хозяин копья, длинный чернокожий парень с белыми узорами на лице, стоял сзади и что-то повелительно приказывал. Местные или... «На колени, руки давать», — повторил воин на плохом португальском. «Черт возьми, никакой это не местный. Это ж погоня, да? Что же он, один? Ну тогда. Второго вождь наверняка послал за девками. Сам же принять участие в погоне не смог, ввиду болезненного состояния». «Да-да-да». Обернувшись, угодливо заулыбался Алвиш. «Вот руки, да. Сейчас только...» Силой ударив чернокожего головой в живот, предатель стремглав бросился в озеро. «Ну а куда же еще?» «До леса-то далековато. Да и черные джунгли знают лучше». Побежал, нырнул, увидев, как брошенное копье пронзило воду. «Еще бы немного и...» Метнув копье, воин без раздумий бросился в воду. Вынырнув, Алвиш поплыл, что было силы, почти с такой же скоростью, с какой совсем недавно бежал. Только теперь в обратную сторону, к тем самым крокодилам. Чернокожий не отставал, похоже, этот парень плавал как рыба. Чем хуже для него? Крокодилы заметили добычу, плывущую прямо им в пасти. Чего уж теперь ждать? Три скользкие тварюги проворно сползли в воду. Нырнув, Алвиш резко свернул в сторону. А вот преследователь не успел. Португалец услышал лишь сдавленный крик. Леопарда утащили под воду. «О, Пресвятая Мадонна, клянусь, поставлю тебе свечку в самой большой церкви Луанды и закажу молебен, дьявол!» Предатель рано радовался. Едва он успел одеться, как заметил еще одного крокодила. Или это был все тот же из тех трех? Выбравшись на берег, чудовище оскалило усеянную клыками пасть. Убежать от него не представлялось возможным. Догонит. Собьет с ног хвостом. И все же надо было бежать. «Помоги же, святой Яго, я и тебе свечечку». Что-то просвистело в воздухе. Стрела. Стрелы. За кустами появились черные воины с луками в руках. У одного даже имелся мушкет, уже примощенный на подставку. Тлел фитиль. Громыхнул выстрел. «Ну да, тяжелая мушкетная пуля, а это вам не стрела». «Да стрел крокодилу и дела не было, а вот пуля». Пуля пробила тварюге башку. Чудовище судорожно изогнулось, клацнуло пастью и застыло на прибрежном песке, тяжело завалившись на бок. «Клянусь всеми святыми, отличный выстрел, мой капитан!» Придя в себя, со всей искренностью промолвил Алвиш. И тут же спросил, понимает ли кто-нибудь по-португальски. Или хотя бы по-голландски, черт бы этих голландцев побрал. Почему он назвал стрелка капитаном, Алвиш не мог бы сказать. А как еще-то? Вроде бы командир. «Я понимаю». Отозвавшись также на португальском, стрелок передал мушкет подскочившему воину. Предатель прищурился. «Видать и впрямь, капитан. Уж точно не из простых, судя по золотым браслетам, одеянию из богатой ткани, да и по мушкету, в конце-то концов. Огнестрельное оружие в Африке далеко не у каждого негра. Далеко не у каждого». «Кто ты, белый человек?» «Меня зовут Меня зовут Жозе, я охотник. Алвиш подбочинился. И известен очень многим вождям на побережье. Далеко забрался, ухмыльнулся стрелок. Я Макели Мгванга, командир и вождь этих людей. В фактории Сан-Педро многие называют меня капитан Луиш. О как! А ведь угадал с капитаном. Смотрю, охота твоя оказалась не слишком удачной. Да уж. Проклятые крокодилы сожрали моего проводника. Если бы не вы, и меня бы сожрали. Примите все мои благодарности. А тебя, славный капитан Луиш, обязуюсь угостить в первой же таверне, коли тут таковая найдется. От угощения не откажусь. Подойдя ближе, капитан Луиш вполне дружелюбно хлопнул спасенного по плечу. Это верно, подходящее скоро найдется. Сан-Педро. Тут недалеко совсем. Господи, не знаю, как и благодарить. Все же эти проклятые твари. Не крокодилов здесь надо бояться. Неожиданно посерьезнел вождь. Не крокодилов, а леопардов. Так называют себя людоеды. Людоеды? Да, кстати, дружище Жозе. Ты не встречал в лесу черных людей в леопардовых шкурах? Встречал. Мельком видел, вверх по ручью. Фактория Сан-Педро, располагавшаяся на берегу широкой реки Нигер, принадлежала португальцам и имела устойчивую связь с побережьем, так что добраться туда на попутной барке не составляло совершенно никакого труда. Что и сделал Алвиш. Деньги у него имелись. Пару золотых браслетов все же пришлось продать. Ничего, в Анголе можно будет заработать и куда больше. Целое состояние. Как и обещал, португалец хорошенько угостил своего нового знакомца, капитана Луиша. Хотя тот и был черным, но именно ему и его людям был обязан жизнью Жозеу Алвиш. Через пару дней барка причалила к мосткам в устье реки, к очередной фактории, только уже куда больше, нежели Сан-Педро. Она называлась Сантьяго де Криштабаль. И уже лет 20 как принадлежала голландцам. Попутное океанское судно появилось примерно через неделю. Правда, оно оказалось французским и направлялось вовсе не в Анголу, а в Америку. Но все это португалец узнал уже на корабле. Что ж, бывает. Глюкштадт вышел в море через пару дней после удачного возвращения экспедиции. Хотя плавание и предстояло недолгим, моряки запаслись пресной водой и немного докупили провианта. Ветер оказался, мягко говоря, не совсем попутным, и судно шло в бедвинд галсами, так что матросам пришлось попотеть. 3000 чертей и рогатая дивалица в придачу, привычно ругался боцман старина Йенс. Впрочем, и он иногда поглядывал на корму, где прогуливались пассажирки, две черные и одна белая. Черные — это черт с ними, при них можно было и не стесняться. А вот про белую, редкостную красотку, опытный во всех делах шкипер Арчибальд Фикс, сказал, что она леди. «Я благородных женщин всегда чувствую». Правда, пока что благородная леди обходилась короткими матросскими штанами, белой сорочкой и калетом из капитанского гардероба. Так это все потому, что к чернокожие дикари-людоеды сорвали с бедняжки одежду, чтобы сварить в большом черном котле. И сварили бы, и съели, не подавились, кабы вовремя не объявился господин капитан. Именно такую версию рассказывали вернувшиеся из рейда наемники. Но собаки врали, и друг с дружкой не коррелировали никак. Ну да какой же рассказчик не приврет? Вот и появились и черные дымящиеся котлы, и целые сонмища людоедов, и даже стаи леопардов и огромных лесных горилл. Так что, ребятушки, уж пришлось нам нелегко, поверьте. Сидя на полубаке, травил байки капрал. Ему поддакивал молодой солдат Янеке. «Да-да, уж пришлось. Не хуже, чем в той деревне. И все же девок-то мы спасли. В самый последний момент успели. Там леопарды. Они как зарычат, как прыгнут. С зубами ух!» Забросив все дела, юнга Эрик Сконблад, хоть вроде и не глупый паренек, слушал рассказчика, раскрыв рот, пока боцман не утащил его за ухо. «Я кому сказал драить весь полубак? Драить, а не слушать разные росказни. Господин боцман, так ведь? Трявку в зубы и вперед, и с песней». «С какой песней, господин боцман? Можешь без песни, но со старанием. Через пару склянок приду, проверю. 5000 чертей. А это что за лупанари на палубе? Паруса, прямо по курсу. Прервав излияние боцмана, с мачты заголосил Марсовый. Что еще за паруса? Вижу три корабля, большие, под голландскими флагами. Видно торговцы. Все же пойду, доложу капитану. Ушлый коротышка боцман ловко пробрался между распахнутыми люками батарейной деки, по пути успев отвесить пару смачных затрещин нерадивым, по его мнению, матросикам, и, поднявшись на полуют, вытянулся. Осмелюсь доложить, господин капитан. Прямо по курсу три голландских судна. Похоже, тоже идут в Карлсборг. Что ж, там и встретимся, махнул рукой капитан. Голландцы, говоришь? Конкуренты. И не такие уж и друзья. Интересно, что они забыли в Карлсборге. У них и свои фактории есть, тот же Сан-Жорже. Может быть, хотят пополнить запасы провизии и пресной воды, предположил боцман. В Сан-Жорже не успели, в море ведь всякое случается. Может и так. Бутурлин повернулся к шкиперу. Господин Фикс, когда мы будем в Карлсборге? Думаю, уже очень скоро, сэр. Если не усилится ветер, а ведь похоже на то. И в самом деле, налетевший ветер играл белыми барашками волн, гнал по небу сизые дождевые облака и тучи. Значит, голландцы. Ладно, глянем. Прихватив с собой подзорную трубу, Бутрулин быстрым шагом отправился на бак рассмотреть попутные корабли, заодно и дать по пути команду готовиться к бою. Любой встреченный в море корабль подозрителен, тем более три. Боцман был абсолютно прав. В море случается всякое. И что с того, что Голландия сейчас не воюет с Данией, по крайней мере, открыто? Может, уже и воюет. Европа-то далеко, пока дойдут вести. Да и так для многопушечных кораблей с большим экипажем соблазнов много. Почему бы кем-нибудь не поживиться? У кого сила, тот и прав. И горе побежденному. «Ник, я с тобой!» Марта нагнала Бутрулина на шкафуте между фок и грот-мачтами. «Хорошо», — не оглядываясь, бросил капитан. Паруса, хоть и наполовину зарифленные, все же закрывали обзор. Видимости мешал и такелаж, и рангоут. Глазами капитана и шкипера были вперед смотрящие, марсовые. Ну или самому приходилось пробираться на нос. Да и там мешал и бушприт, и блинт, и бомблинт. Небольшие паруса, установленные на бушприте, весьма действенные при маневре судна. А ветер и впрямь разыгрался. Вот корабль ухнул меж волнами, окатив ют солеными холодными брызгами и хлопьями пены. Вот вздыбился, вновь ухнул. Такие качели не для слабонервных. Да и самого-то Бутрулина по первости с непривычки мутило, хоть и лоцман. Но все же в такую погоду на палубе куда лучше, чем в каюте. Уж там-то вообще край. Замкнутое тесное помещение, духота. Вот и Марта прогуливалась, дышала. Бледная, как полотно. «Ничего, скоро будем дома», — поддержав девушку под руку, утешил Никита Петрович. Ухватившись за бушприт, глянул в трубу и присвистнул. «Ничего себе, кораблики! А что с ними такое?» Превозмогая дурноту, полюбопытствовала Марта. Капитан протянул трубу. «На, глянь, видишь, какие они большие? По крайней мере, тот, что позади. Команда человек 800, и еще столько же уместится на двух остальных. Это если военные». «У них пушки», — взволнованно сообщила девчонка. «А ты их что, видишь?» «Да, они открыли порты». «Открыли порты?» Бутрулин едва не вырвал из девичьих рук зрительную трубу, припал к окуляру глазом. И выругался, словно боцман. 3000 чертей, и впрямь открыли. Да это военные корабли. И они идут в Карлсборг. Команда готовится к бою. Орудия по обоим бортам, заряжай. Есть, капитан, есть, капитан, есть. Послышался свист боцманской дудки, ругательства и команды. Все вокруг забегали, засуетились. Ветер завыл в снастях. «Ты собираешься дать им бой?» Марта хлопнула глазами. Никита Петрович хмыкнул. «Я еще не сошел с ума. Они просто разнесут нас в щепки. Да в такую погоду и бой-то не бой. Как бы ни начался шторм, такое дело. А они явно собираются атаковать гавань. А там их не ждут. Вернее, ждут, но мирные торговые корабли. Они этих разбойников с открытыми пушечными портами. Знаешь, что сейчас будет? Они войдут открыто, как друзья. И сходу дадут залп. Я думаю, там орудия по 20 фунтов и больше. Хватит, чтобы разрушить крепость. А дальше десант. Так что же делать? Не пускать врагов в гавань. В крепости вполне достаточно орудий самых больших калибров. И вход в гавань пристрелен. Не надо и целиться. Просто дать залп. Если осмелится сунуться. Эх, предупредить бы, да как? Послать шлюпку и потом по берегу. Не успеем, да и волна. Тогда выстрелить, вдруг предложила Марта. Просто бабахнуть как следует из всех пушек. Неужели в крепости не насторожаться? Кто там в море палит, почем зря? Ах, милая, дьявол тебя разрази. Схватив девчонку в охапку, Никита со страстью поцеловал ее в губы. Молодец. Через минуту он уже отдавал команды на полубаке. Все паруса поднять, полный вперед. Догнать этих чертовых пиратов. А, так это пираты, шкипер покачал головой. Однако поднять все паруса в такой ветер — не самая хорошая мысль. Пусть так. Покусав губу, Бутрулин вынужден был согласиться. А что бы вы предложили? Идти как идем, сэр. Наше судно куда быстрее, и мы их скоро догоним. А дальше? А дальше будет видно. Вперед. Все же часть парусов распустили, и ветер быстро надул их дугою. Судно взбрыкнуло, словно норовистый конь. И рвануло вперед, повинуясь воле шкипера и капитана. 3 мили до кораблей, — кричал Марсовый. 2 мили, 1. Бутрулин прищурился и быстро прошел на ют. Счет пошел на минуты. Ветер дул в левый борт. Впереди, во всей своей красе, показалась резная корма огромного вражеского судна. Однако какой богатый декор, позолота, любо-дорого посмотреть. Тут и рыцарские гербы, и щиты, и 3 королевские короны, 3 хрунур. Да и название можно было рассмотреть — Биргер Ярл. 3 хрунур, Биргер. Никакие это не голландцы, шведы. Впереди, совсем рядом, уже маячила крепость, форт Харлсборг, под красным датским флагом. Заметив погоню, шведы огрызнулись из кормовых пушек. Мимо, конечно же. В белый свет, как в копеечку. Так, для остраски пальнули. Ну и пригрозить, мы вас видим. Левый борт готовится к залпу. К залпу, к залпу, к залпу. Готовы, господин капитан? Готовы. Команда, к левому повороту. Есть, капитан. Ну, пора, кажется. Поворот оверштаг. Схлопнулись лишние паруса. Матросы потянули шкоты. Шкипер закрутил штурвал, заскрипели тросы. Носовые паруса, блинт и бомблинт, поймали ветер. Судно заскрипело, поворачивая всем корпусом, ухнуло левым бортом в волну и медленно выпрямилось. Огонь! Рявкнула батарейная палуба, окуталась пороховым дымом. Пару минут ничего видно не было. Хо! Да мы им в бизань угодили! Наконец-то разглядел капитан. Точно прямо в бизань. Вон упала. Вот это канониры, вот это молодцы. Сам дьявол им ворожит. Сунув трубу за пояс, Бутрулин быстро прошел на корму, по пути обещав канонирам самую славную выпивку. «Слава капитану!» — заорали пушкари из-под палубы. «Слава!» С крепости тоже дали залп, похоже, предупредительный. Замедлив ход, вражеские корабли встали на рейде, подняв голубые с золотыми крестами флаги. Теперь-то чего уж было скрываться? Поздно, сорвался план. «А теперь что?» — подойдя, спросила Марта. «А теперь улепетываем на всех парусах!» Никита Петрович расхохотался и обнял девчонку за талию. «Ах, милая моя, получилось! Лишь бы теперь они нас не догнали!» «Они не догонят нас никогда, сэр!» Перекладывая штурвал, улыбнулся шкипер. «Глюкштадт — хорошее быстрое судно!» Не то, что эти плавучие дворцы. Куда держим курс, господин капитан? А что у нас по ветру? Геморрея, сэр. Ну, значит, туда и держим. Полный вперед. Нет. Мне совсем не надо в Америку, любезнейший господин капитан. Совсем-совсем не надо. О, мон дье. Но вижу, сами сказали, Луизиана. Не Луизиана. Нет, Луанда. А я слышать, Луизиана. Вот вас и взять. Месье Анри Жиро, капитан, он же и владелец французского работоргового судна под поэтическим именем Ализе, так на Корсике называли свежий морской ветер, увы, совсем не знал португальского, да и по-голландски говорил очень плохо. Вообще, это было лишь третье его плавание по знаменитому треугольнику Европа, Африка, Америка, Европа. Первые два вояжа вышли на редкость удачными и прибыльными. Месье Жиро расплатился с долгами, выстроил у себя в Анфлере новый дом, как раз напротив церкви святой Екатерины, и теперь даже подумывал купить титул маркиза. А что, не век же в простолюдинах ходить, коли дела позволяют. Нет-нет, визже так и сказать, месье Жозеф Луизиана. Мы так и договориться, да? О, нет. Алвиш обхватил голову руками. Неужто и в самом деле придется тащиться в Америку, в эту самую Луизиану? Тогда уж лучше в Бразилию, коль на то пошло. О, вы ищете, месье Жозеф? Бразилия очень далеко, очень. Наконец, по приказу капитана, привели одного матроса. Он хоть как-то мог говорить по-голландски. И тут же португалец смог попросить капитана оказать такую любезность. Высадить его в ближайшей гавани, хвала Святой Деве, судно еще не успело уйти далеко от Нигера. Может быть, Порто-Ново, господин капитан? Я слышал, там удобная гавань. О, мон дье! Да почему же мы должны терять время из-за вас? Из-за вашей ошибки, друг мой. Хорошо, я вам заплачу. Но нам туда не надо. Повезло. Места пока что шли судоходные. Кораблей в море попадалось много. И капитан, попавшийся по пути двухмачтовой каботажной шебеки, согласился взять пассажира. Только я иду в Акру, сеньор. В Акру так в Акру. Прихватив свой, вернее чужой мешочек, Алвиш проворно спустился в разъездную шлюпку. Ну а что ему еще оставалось делать? В Америку плыть? В эту самую Луизиану? И что? Золотишко таяло на глазах. Купить плантацию и рабов было бы не на что. Акра — это еще ничего, все-таки не Америка. Да и там многие говорили по-португальски. И самое главное, в Акру частенько заходили суда, идущие в Сан-Паулу, Дилуанда. Капитан Шебеки оказался португальцем по матери. Звали сего достойнейшего сеньора Энрике Сантош. И с новым пассажиром они тут же сошлись на коротке, едва только выпили по кружке рома. «Я вижу, вы знаток Африки, сеньор Жозеф. Давай уж на ты, землячок. Рад, что встретил тебя. Ты говорил про какое-то дело. Да, мне нужен свой человек в Акре, который бы стал своим во всех тамошних делах. Понимаешь, иногда ведь приходит какое-нибудь судно, а рабов нет. Ну, не наловили еще, не привезли. И тогда можно запросто взять две цены, а то и три. Откуда же взять рабов? Купить у местных князьков. Но это же места знать надо. Сказать по правде, я знаю такие места, дружище. Ну, так мы с тобой и поладим». В Гимарее было спокойно, по крайней мере, на первый взгляд. Над единственной башней небольшой крепости развивался красный с белым крестом флаг. У пирса покачивались несколько небольших суденышек, явно не военных. Еще были рыбацкие лодки, возвращались с уловом. Заметив Глюкштадт, на причал побежали мальчишки, беленькие, дети купцов и военных. Побежав, замахали руками, закричали, радостно прыгая и хлопая в ладоши. Уже понятно, в такой-то дыре приход любого судна — событие. Тем более сейчас, когда вот-вот начнется период дождей. Суда, набитые живым товаром, в этот период старались поскорее покинуть Золотой берег, успеть обернуться в Америку и в Европу, чтобы потом вновь прийти уже ближе к осени, в сухое благодатное время. Мальчишки и приняли концы, причем довольно умело, как видно, им не впервые приходилось делать это. Впрочем, к пирсу уже поспешили солдаты и местные чиновники, управленцы, оставленные Карлофом во время последнего визита. Поправив перевязь и шляпу, Бутурлин приказал спустить сходни. В ожидании он искоса посматривал на берег. Беленую кирху на центральной площади, несколько каменных особнячков под красными черепичными крышами, да круглые африканские хижины с покатыми крышами из тростника. Меж хижинами паслись коровы, козы и овцы. «Пастораль», — усмехнулся шкипер, — «как будто и нет никакой войны». Никита Петрович согласно кивнул и обернулся на подбежавших девушек — Марту, Ква, Нкулу. «Как вам селение?» «Красиво», — за всех отозвалась Марта. «Но ведь дыра. Меньше, чем даже наш Кокенгаузен. А уж там-то глушь. Тут, поди, торговых лавок-то нет. Впрочем, у меня все равно нет ни фенинга. Шайза. Этот чертов португалец, чтоб его людоеды съели, украл все мои накопления. А я так давно не была в кирхе». Бутурлин не сразу понял, при чем тут кирха и деньги. Девушке пришлось пояснить. «Ну, не в мужских же штанах в церковь переться. И не голый же. Я понимаю, платье шить долго, но Ква сказала мне, что можно обойтись длинным отрезом какой-нибудь красивой ткани. Задрапироваться. Она умеет. Только надо купить ткани, а денег... Продадим пленников, получите свои деньги». Выслушав, улыбнулся Никита. «Треть уж точно ваша. Думаю, заслужили». Между тем на палубу Глюкштата важно поднялись представители местной администрации, бургомистр и его заместитель, назначенные на свои должности лет 6 назад все тем же Хенриком Карлофом. Он же их переназначил от шведской короны к датской. «От лица общественности и городского совета рады приветствовать вас, господин капитан, и всю вашу команду». Похоже, бургомистр, бодренький толстячок с завитым парике и с золотой цепью на животе, собрался произнести длинную поздравительную речь. Да вот слушать его было сейчас некогда. «Мы тоже рады, господин... Фросток, Карл Фросток. А это мой заместитель, господин Фредриксон». Державшийся позади бургомистра сухопарый старичок с желтым морщинистым личиком церемонно поклонился. «Спешу предупредить, геморрея в опасности, господа». Кивнув, капитан взял инициативу в свои руки. «В заливе появились пираты». «Пираты?» Представители администрации испуганно переглянулись. «Сущие разбойники, мои господа. Заходят в гавань под голландским флагом. Жгут, убивают, грабят». «Грабят. Но уважают пушки». «У нас есть пушки», — сплеснул руками бургомистр. «Большие и очень дорогие, смею сказать. Хватит ли к ним припасов? О, этого добра в достатке. Что ж, хоть с этим хорошо». Получив приглашение на ужин, капитан Карга и первый помощник в сопровождении встречающих отправились прямиком в ратушу порешать неотложные дела, связанные с обороной и не только. «Да», — подмигнув толпившимся на причале мальчишкам, Никита Петрович обернулся к Вахтиному. «Пустите ребят на корабль, пусть посмотрят». «Ура!» — разом закричали мальчишки, бросившиеся на борт фрегата с неукротимой энергией урагана. В крепости громыхнули мушкеты, стреляли вверх. Солдаты Ланса, оставленные для усиления гарнизона еще во время прошлого визита, были рады повидать старых товарищей. «Хорошая абордажная команда выйдет из этих парней», — глядя на сорванцов, ухмыльнулся Карга. «Господин бургомистр», — на ходу вспомнил Бутурлин, — «кому здесь можно негров продать? 7 душ. А, впрочем, души у них нету. Однако предупреждаю, они очень опасные, можно сказать, людоеды. Сан-Жоржи вот никому не понадобились. Не так и дорого прошу, всего-то по 3 талера. Я бы, пожалуй, взял». Желтолицый старичок, заместитель бургомистра, заинтересованно повернул голову. Капитан хохотнул. «Вот и отлично. За 2 талера, зато сразу всех. Не боитесь, что убегут, господин Фредриксон?» Желчно прищурился бургомистр. «Нисколько. Уж что-что, а с неграми я обращаться умею». Сговорились по 2 с полтиною, что было весьма неплохо по нынешним преддождливым временам, когда любой вменяемый работорговец спешил убраться из этих мест, чтобы месяцев через 5 вернуться обратно. «Гот морген, мои господа!» На ратушной площади со всей честной компанией Громко поздоровалась необъятная черная женщина с большой плетеной корзиной. Кстати, знакомая, как же ее? «Здравствуй, тетушка Мгванга!» Вспомнив, светски улыбнулся Бутрулин. «Смотрю, все в трудах. Хороший сегодня денек, не правда ли?» «Если бы не черная кожа, негритянка верно зарделась бы от удовольствия. Еще бы, ее помнили, а значит, уважали. Вижу, вы славный господин. А вы, дорогой Карл, что-то не были вчера в церкви?» «Увы, не здоровилась, пришлось пропустить. Но в пятницу обязательно буду». «Ну, слава Господу. Пастор сказал, мы будем разучивать новые псалмы». Тетушка Мгванга удовлетворенно кивнула. Судя по большому серебряному кресту на шее, она была крещеной. «Мы поем с ней в церковном хоре», поднимаясь по каменным ступенькам крыльца, пояснил господин Фросток. И тут же уязвил своего спутника. А вот Гарри Фредриксону Господь, увы, не дал слуха. «Уж кому что?» — себе под нос буркнул старик. «Тетушку Мгвангу здесь все уважают», — гостеприимно распахнув дверь, бургомистр улыбнулся. «Ну еще бы, раз сам губернатор Карлов с ней знаком на коротке. Поэтому, думаю, мы проучим пиратов, коль вдруг сунутся. Хоть у нас и маленький гарнизон». «Тетушка Мгванга проучит», — не выдержав, хохотнул капитан. «Это может. Да нет же, черные воины. Ей стоит только слово сказать». «Черные воины», — Бутруин покусал губу. «А ведь неплохая мысль. Если что, черные воины. Что и говорить, повезло геморрее с этой тетушкой Мгвангой. И слава богу, что она, похоже, уважает Карлофа. Иначе бы в прошлый раз не так бы легко все вышло». «Слушайте, Гарри Фросток, не найдется ли у вас проводника?» «Проводника? А, пожалуй, да. У тетушки Мгванги и спросим». Решив все дела, насколько это было возможно, Никита Петрович вернулся на корабль уже ближе к обеду и, немного перекусив, улегся по русскому обычаю спать. Так часика-полтора вздремнуть перед званым ужином — хорошее дело. Проснулся он от осторожного стука в дверь. «Войдите». «Не спишь, милый?» «Ну, кто же еще? Марта?» Надо сказать, девушка уже успела приодеться, сменив грубую матросскую робу на куда более женственный наряд. Длинное платье до самых пят скорее представляло собой просто кусок тонкой темно-голубой ткани, затканной золотыми нитками, явно весьма недешевой. Какие-то узоры, цветы и голые плечи. Да и что сказать. Наряд сей мало что скрывал, и все пленительные обводы фигуры, стройные бедра, грудь. Вон как соски торчали. Эх, да, на голове точно из такой же ткани тюрбан. «Как тебе?» — повернувшись, подбоченилась дева. Бутрулин сглотнул слюну. «Как красиво! Очень! Ты в этом в церковь собралась? Еще есть накидка. Скромненькая такая. А, ну если скромненькая...» Сверкнув серыми глазищами, Марта сняла тюрбан. Темные локоны рассыпались по загорелым плечам. Скользнула вниз платья, словно и не было. Не тратя времени на разговоры, девушка томно облизала губы и, словно леопард, прыгнула на узкое капитанское ложе. Против такой эскапады Никита Петрович вовсе не возражал. Взяв с собой полсотню солдат и часть матросов, Бутрулин отправился в Карлсборг пешком. Прямо по берегу. Ну, не подставлять же фрегат на растерзание. Девчонки тоже напросились, хоть их и отговаривали. Марта ясно почему. Ква, потому что сильно к ней привязалась. Ну, Анкула просто за компанию. И в самом деле, не оставаться же на корабле одной. Матросы — это вам не шутка. Проводников, двух совсем еще юных парней, прислала тетушка Мгванга. В прошлый раз на корабле от Геморреи до Карлсборга плыли полдня, дня, а не суток. Пешком же добирались в пять раз дольше. Но все-таки добрались, не заблудились, и в пути не потеряли ни одного. Шведские суда все так и стояли на рейде у гавани, держась подальше от пушек. Сбитую удачным выстрелом Глюкштата Бизань на флагманском судне уже починили, поставили. Рядом на флагштоке развивался синий флаг с золотым шведским крестом. На мачтах такие же синие вымпелы с тремя королевскими коронами. «Ждут, когда уляжется ветер», — опустив зрительную трубу, негромко промолвил Бутрулин. «Будут высаживать десант. Я б на их месте именно так бы и сделал. Повезло, что еще не высадили». «Так ветер. Что ж, идем». Убрав трубу, Никита Петрович махнул рукой, и отряд, развернув знамя, двинулся в Карлсбург. Их вскоре заметили, увидели красный флаг. Сам Хенрих Карлов, директор и губернатор, вышел навстречу. Вечером сидели за ужином в губернаторском доме. Не то чтобы бал, не до того, время военное, но все же общество, карты, табак, да и вопросы решали. Карлов был полностью согласен с Никитой, Николаусом Ван Хеленом, по вопросу шведского десанта. «Высадят, обязательно высадят. Дождутся подходящей погоды и...» «И тогда нам придется туго». Разложив на столе в кабинете корабельную лоцию «Порталан», губернатор задумчиво пожевал трубку и потянулся за табаком. «Думаю, солдату врагов достаточно, в отличие от нас». «Эх, говорил же». «Да что уж теперь. А высадятся они, скорее всего, здесь». Карлов ткнул в карту штуком трубки. «Или здесь». В первом случае более удобная местность, редколесье, без зарослей болот. Правда, до Карлсбурга оттуда полтора десятка лиг. Другое место поближе, 6 лиг. Но там овраги, ручьи. Их придется форсировать. «Форсируют», — усмехнулся Ланс. «Пушек ведь у них нет. Корабельные с собой не потащат». «Не потащат. Однако у них гораздо больше людей. Я посылал рыбаков на разведку. 800 как минимум». Губернатор наконец-то раскурил трубку и повернулся к своему заместителю, некоему Самуэлю Шмидту, ганноверскому немцу, коему полностью доверял, насколько вообще можно было доверять людям, преданным лично тебе, а не государству. Был Шмидт на шведской службе, стал на датской. Впрочем, государство — это слишком уж громко сказано. Не было здесь никаких государств. Были частные торговые компании, иногда с участием государственного королевского капитала. Шведская, африканская компания, датская, голландская, французская, прусская, курлянская даже. Высокий, несколько сутулый, с большими залысинами, ныне скрытыми под пышным дорогим париком, Шмидт был из породы тех неоценимых исполнителей-бюрократов, которые никогда не будут брать ответственность на себя, лишь послушно и вполне добросовестно выполняя все директивы начальства. Такие тоже нужны. И Шмидт здесь был вполне на своем месте. Предателем, как и все прочие, он себя не считал. Шведы, датчане. Ни один или черт, тем более губернатор-то прежний. Что же касается назначенного шведами Крузенштерна, то тот вместе с семьей и слугами отбыл обратно в Швецию на попутном судне. Точнее, был выдворен или отпущен, кому как милее. Конечно же, чести сего важного господина не был причинен урон. Карлов вовсе не собирался ссориться с представителем влиятельного дворянского рода. Сэмюэль Шмидт совсем недавно овдовел, да так потом и не женился, хотя был еще не так уж и стар, чуть больше 40 лет. 2 дочери его были давно выданы замуж и жили в Ганновере. «Так что будем делать?» Выпустив дым, Карлов с надеждой посмотрел на Никиту Петровича. Потом перевел взгляд на Герхарда Ланса. А на кого ему еще было смотреть? Не на бюрократов же. «Можно собрать подкрепление по факториям», — предложил Ланс. «Но это долго». Губернатор вновь перевел взгляд. «А ты что скажешь, Николаус?» «Я тут вдруг вспомнил тетушку Мгвангу. Ну, знаешь, черная такая толстушка. Кто же не знает тетушку Мгвангу?» Положив на стол потухшую трубку, хмыкнул Карлов. Сэмюэль Шмидт тоже улыбнулся. Видать, и он знал. «Ну, Нуник, и что же, тетушка?» «Знаешь, Хенрик, почему магистрат Геморрея совершенно спокоен? Хотя у них очень маленький гарнизон». «Да не тяни же, капитан». «Черные воины», — ухмыльнувшись, бросил Никита Петрович. «Черные воины?» Осунувшееся лицо губернатора озарилось самой радостной улыбкой, какая бывает, когда после долгой разлуки встретишь вдруг самого родного человека. «Черные воины», — громко повторил Карлов. «Черные воины, черт!» Да ты тысячу раз прав, дружище. Вот именно. Я даже знаю, у кого их взять. Правда, денег понадобится немало. Но другого выхода нет. Самуэль, примерно прикинь расходы. Сколько запросит вождь за 1500 человек? Думаю, этого будет достаточно. Тем более только на время. Вы имеете в виду господина Нгона Макиату, вождя Футу? Дотошно уточнил Шмидт. Да-да, его. Мы ведь лично знакомы. С ним можно иметь дела. Ник, дружище. Именно у этого вождя я когда-то купил все эти земли. И сделка была честной. Помощник поправил парик и скептически скривил губы. Вождь Нгона Макиата, насколько я знаю, деловой человек и вполне расчетливый. Выгоды свои не упустит. А денег, увы. Если бы в следующий сезон... Макиата поверит и в долг, прищурился Карлов. Правда, придется ехать самому и составить все закладные. Сэмюэль, займись бумагами, останешься за меня. Ланс. Да, господин губернатор. На вас гарнизон. И, если что, продержаться до прихода подмоги. Продержимся, господин губернатор. Моим парням не впервой. Ну, вот и славненько, славно. Николаус, ты со мной. Макиато уже наверняка наслышан о твоих подвигах. Он очень уважает таких, как ты. Очень. Что ж, Бутурлин согласно развел руками. А куда денешься? Надо так надо. Выступим в путь утром. А сейчас, думаю, пора вернуться к обществу. Да, мы заждались. Все же были устроены танцы. Правда, с черными музыкантами, игравшими минуэт. Там-тамы, еще какие-то маленькие барабаны, бубны, свирели. Выходило весьма неплохо, женское общество оценило. Хотя и не совсем привычный бал, не как в Европе в лучших домах. Но все же. Приходилось соблюдать церемонии. Первый танец Бутурлин танцевал с Мартой. Падам-падам-падам-папа. К вечеру ушлая девушка уже успела подобрать себе платье. Жена одного из ратманов подарила свое старое. Все равно она уже в него не влезала. А Марта влезла. Даже пришлось ушивать, с чем прекрасно справилась Квада. Блестяще серая, отделанная кружевом и серебристой тесьмой, с пышной юбкой и с весьма смелым декольте. Вот это платье, так платье. Не какая-нибудь там драпировка. Пожалуй, Марта была самой красивой на этом балу. Да не пожалуй, а точно. Кавалеры глаз с нее не сводили, записывались в очередь. «Вы танцуете минуэт, фройлейн?» «О, да». «Тогда разрешите. Меня зовут Сэмюэль. Сэмюэль Шмидт. Можете назвать меня просто Сэм».